«Оно точно. Иной да собак-охотник, а иному их даром не нужно. Я так думаю, по простому моему разуму, собак больше для важности, так сказать, держать следует. И чтобы все уж и было в порядке, и лошади, чтобы были в порядке, и псари, как следует, в порядке, и все». Покойный граф, царство ему небесное, охотником отродясь, признаться, не бывал. А собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят. Их сиятельство выйти изволят, и коня их сиятельству подведут. Их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремена вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Их сиятельство оропельникам этак изволят щелкнуть, а псари загогочут, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит. И этак наблюдает, знаете. И сидит-то он стремянный-то высоко, на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и водит. Ну и гости, разумеется, при этом случае бывают, и забава, и почет соблюден. «Ах, сорвался азиатец!» — прибавил он вдруг, дернув удочкой. «А что, говорят, граф таки пожил на своем веку?» — спросил я. Старик поплевал на червяка и закинул удочку. «Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, душу угощать был мастер. Призовет, бывало, меня. Туман, говорит, мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется. Прикажи достать, слышишь? Слушаю, ваше сиятельство. Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладиколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, Господи, владыка живота моего. Фейверки пойдут, катанья, даже из пушек палят. Музыкантов одних 40 человек на лицо состояло. Кампельмейстера из немцев держал. Да зазнался больно немец. С господами за одним столом кушать захотел. Так и велели их сиятельство прогнать его с Богом. У меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно, господская власть. Плясать пустятся, до зари пляшут, и все больше лакосес матрадура. Попался, брат. Старик вытащил из воды небольшого окуня. «На-ка, Степа!» «Барин был как следует барин», продолжал старик, закинув опять удочку. «И душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя, смотришь, уши позабыл. Одно, матресок держал. Ох уж эти матрески, прости Господи, они-то его и разорили. И ведь все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет, подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Европе. И то сказать, почему не пожить в свое удовольствие? Дело господское. Да разоряться-то не след. Особенно одна, Акулина ее называли. Теперь она покойница, царство ей небесное. Девка была простая, ситовского десятского дочь, да такая злющая, и по щекам бывало графа бьет, а колдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила, на новое платье щеколад ей обронил, и ни одному ему забрила лоб. Да, а все-таки хорошее было времечко, прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк. «А барин-то, я вижу, у вас был строг», — начал я после небольшого молчания.